Глава 14. Глава братства нищих. Столица королевства Зарокатан. Первые итоги расследования принесли неутешительные вести для главы братства. Как выяснилось, никто из тюремщиков так и не смог сказать, где они взяли эти бочонки с алкоголем, в которые было добавлено снотворное зелье. В результате работы следователей сложилось впечатление, что бочонки сами по себе просто взяли и появились на территории тюрьмы. А так, конечно же, обычно не бывает. Впрочем, если речь идет об обычных людях, а если тут замешаны маги, то, возможно, все. Вполне может быть, что кто-то под скрытым или артефактом маскировки пробрался в тюрьму и оставил там эти два бочонка, затем покинул тюрьму, как и пришел незамеченным. А простофили-охранники, наткнувшись на дармовую выпивку, не стали разбираться, откуда она взялась. Каждый, наверное, решил, что их кто-то другой приобрел и по какой-то причине не желает об этом рассказывать. Так что набросились на бочонки с вином и начали пировать. Получалось, что этим путем никакую ниточку не протянуть к тем, кто совершил взлом тюрьмы. Но это не означало, что не велась работа по другим возможным следам. Выяснилось, что совсем незадолго до этого взлома тюрьмы в нее доставили на короткое время 6 узников. Причем доставили одни, а забирали другие люди. Так что эти узники и одного дня не провели в тюрьме, ее просто использовали как какую-то банальную перевалочную базу, хоть и заплатили за узников за 3 месяца вперед. Итак, что-то уже и стало известно о тех, кто вломился в тюрьму. И это очень состоятельные люди, раз так кидаются деньгами. Да и амулет скрыта, вещь очень недешевая. Или все еще хуже, в тюрьму пробрался и вовсе архимаг под скрытым. Правда, это намного менее вероятно, потому что архимаг мог бы просто перебить тут же всю охрану, не пытаться напоить ее сонным зельем, смешанным с вином. Даже 2 мага 12-х разрядов, что были в охране ему, серьезными соперниками не смогли бы стать. Теорию, что это мог быть миролюбивый архимаг, не пожелавший оставлять за собой трупы, Мигендер, будучи опытным и циничным человеком, не был способен поверить. Такие миролюбивые маги артефакты клепают, да эликсир делают. Они по чужим тюрьмам шляются. Выясняя, откуда те люди, что доставили в тюрьму тех 6 узников, узнали вообще о ней и вышли на след в Аргентии. Местный глава братства отчитался, что уже не в первый раз один и тот же человек пользуется разными услугами братства. У него уже и скидка есть серьезная из-за этого. И в самый последний раз, когда он обращался за услугой, его заинтересовала именно тюрьма, и он приобрел информацию о ее местонахождении. Одна беда. Не имелось никакого понятия, что это за человек и где его искать. Все, что было известно, что лет ему около 30, и он очень богатый, так как заплатил братству уже 1000 золотых монет. Проблема была в том, что он может прийти буквально через 2 дней, а может никогда уже не появиться. Все же особого выбора, что делать, не было. Глава братства отдал приказ держать наготове группу захвата в надежде, что этот человек, с личностью которого, скорее всего, и нужно связывать набег на тюрьму, снова появится. Стоит ему только оставить еще один заказ, как братство будет готово к тому, чтобы схватить его, когда он явится за информацией. Естественно, не прямо возле храма. За ним нужно будет пройти в какое-нибудь место, где захват можно будет осуществить, не привлекая всеобщего внимания. Правда, это будет зависеть от того, кем является этот таинственный человек и куда именно он их приведет. Эйсон, новая академия дерзких в Таргалдоре. Крилли связался со мной, как и договаривались, после лекции, и очень удивился, когда я сообщил ему, что мы уже обсудили его персону с ректором Академии. Надо было видеть написанное на его лице отчаяние. «Расскажи мне, как ты умудрился попасться ректору, Крилли. Я же все тебе так расписал, чтобы тебя точно никто не мог ни в чем заподозрить». Крилли грустно вздохнул, а потом сказал: «Я просто Равуина ненавижу до глубины души. Он меня из Академии в свое время чуть не выпер. Вот я и остался в коридоре, чтобы хоть одним глазком глянуть, что выйдет из того, что мы затеяли. А потом, как рвануло в аудитории, ну, я опомнился и бежать. И выскочил прямо на ректора. Просто не повезло». «Так при таком раскладе неудивительно, что он тебя поймал». «Да уж». «Кажется, ты не имеешь представления о том, что такое дисциплина и приказ клан-лидера». «Эйсон, я исправлюсь. Пожалуйста, не выгоняй меня из клана», — перепугался алхимик. «Первый и последний раз прощаю тебя, Крилли, и то лишь потому, что с основной задачей ты все же справился. И я надеюсь, ты сделаешь все нужные выводы из своего промаха, пока будешь 2 недели убирать парки Королевской Академии по вечерам. Это пообещал тебе ректор, который тоже разочарован из-за того, что студент 4-го курса мог так глупо попасться после достаточно оригинальной шалости, которая оживила жизнь в Академии». «Конечно, выводы я сделаю, я ж понимаю, что оплошал», — заверил меня Крилли. «Спасибо за то, что оставляешь меня в клане. И тут еще есть вопрос. Ко мне уже 5 человек обратились по поводу вступления в наш клан. И к Сару, и Сфору еще 2 дюжины подходило. Они все очень впечатлились нашей победой в соревновании. Что нам с ними делать?» Я задумался. «Кажется, мне понадобится намного больше порций болтуна, чем я думал. Явно же еще студенты будут продолжать подходить с просьбой о вступлении. Так что этим числом дело не ограничится. Хотя все же не так это и срочно. До каникул все это не имеет смысла проводить. Наверное, выводить из строя 10 десятков студентов, которые будут отсыпаться после болтуна 12 часов как минимум на территории Королевской Академии, точно не стоит. Это будет выглядеть очень подозрительно. Никому не отказывайте. Скажите, что клан назначит день для собеседования на каникулах в первый же день. Заодно проверим и дисциплину желающих к нам вступить. Те, кто вместо собеседования рванет по кабакам, нам и не нужны». «Хорошо, клан-лидер. Спасибо еще раз. Я исправлюсь», — сказал Крилли. Закрыв портал, я покачал головой. Вот что значит принимал человека в клан без болтуна. Если бы использовал его, то знал бы, что парень не очень исполнителен. И не было бы его у нас сейчас в клане. Только вышел из комнаты, где беседовал с Крилли, как ко мне тут же подошел Сиднеш и со словами «К вам очень неожиданный портал» перенаправил ко мне коммуникационный портал. Только подумал, что как-то очень ультимативно это прозвучало, но тут увидел лицо собеседника. «Ну да, что есть, то есть. Неожиданный. Вовсе я не ожидал, что со мной захочет побеседовать клан-лидер воздушников граф Ленс, тот самый, что совсем недавно вместе со своим кланом напал на нашу Академию Дерзких в Аргентии. Вот уж, как говорится, сюрприз так сюрприз. И, конечно же, мне стало очень интересно, что же именно он хочет мне сказать. Сразу же вихрем пронеслись мысли в голове, что это вообще может быть за вопрос. Конечно, у меня по этому поводу было множество предположений. От того, что он звонит мне, чтобы поругаться, уязвленный обидным поражением и своим краткосрочным заточением в тюрьме, до того, что хочет извиниться каким-то образом, чтобы скостить ту сумму, что надо перечислить нашему клану по решению короля. Кто его знает, может, ему денег жалко. Ну ладно, послушаю, что он скажет. «Граф Орегарский», — учтиво поздоровался граф Ленс, что уже стало приятной неожиданностью. «Хотел бы переговорить с вами по достаточно, возможно, неожиданному для вас вопросу. Сразу хочу сказать, что меня не устраивает то направление, в котором пошли наши отношения. Да, возможно, вы не поверите мне, но я был категорически против того ночного нападения. Нет, я не знал, конечно, о королевской засаде, просто не видел разумных причин для того, чтобы действовать настолько авантюрно. Но нет худа без добра. Часть тех старейшин, которые особо настаивали на этом нападении на вашу академию, мне недавно удалось, учитывая его итог, отстранить от власти и заменить более разумными людьми. Так что все в этом плане к лучшему. А компенсация за нанесенный вашей академии дерзких ущерб нашим кланам уже полностью выплачена. Хотел также принести извинения за это событие и предложить начать новый этап отношений наших кланов с чистого листа. Раз вера за обиду выплачена, мы имеем эту возможность». Вот уж точно. Что ошеломил меня, то ошеломил. Никак я не ожидал подобного. Сколько помню себя в Академии, столько у нас была вражда с членами этого клана. Ну и что уж говорить про события прошлой ночи, и тут вдруг раз и такой совершенно неожиданный поворот. С чего бы это? Очень неожиданно, конечно. Что тут еще сказать? «Что скажете на это мое предложение?» — продолжил граф Ленц. «Конечно же, проявлять в ответ открытую враждебность было бы неразумно. Что бы там на самом деле не задумал граф, если действительно у него есть какие-то тайные мысли, противоречащие его же словам, а на подобного рода предложения по этикету отвечать необходимо максимально дружелюбно, если, конечно, нет реальных оснований для сохранения вражды. И если посмотреть с точки зрения взаимоотношений нашего клана с воздушниками, то да, враждебность с их стороны была постоянной, но это дорого им обошлось. В итоге Даркон, который все это начал, утратил разум, а члены клана, которых он привлекал к выполнению своих задач, когда пытался убить Эрли, мертвы. Ну а что касается их недавнего нападения на Академию Дерзких, то оно принесло нам только сплошную прибыль. Они вместе с Каменными должны нам 400 тысяч золотых монет, в то время как ущерба нанесли максимум на сотню тысяч. Погибших или раненых у нас тоже в результате этого нападения не имеется. И тем более, что свои 200 тысяч, как он говорит, он нам уже выплатил. Так что да, хотя у нас, по сути, и была с воздушниками откровенная вражда, но во всех столкновениях победа оказалась за нами, тем более, как выигравшая сторона, я должен быть великодушным. Поэтому, любезно улыбнувшись, я ответил. «Очень рад услышать ваше предложение, ваше сиятельство. Лично я всегда предпочитаю добросовестное сотрудничество вместо необоснованной вражды, так что, конечно, мы можем с вами обсудить этот вопрос». «Вот и отлично, ваше сиятельство», — улыбнулся мне в ответ клан-лидер воздушников. Если в самом начале он был просто учтив и вежлив, то теперь на лице было уже как минимум дружелюбие, может, и показное, конечно, но тем не менее. «И раз сама идея не вызывает у вас никакого отторжения, позволю себе сразу же сделать одно предложение, которое позволит нам перейти к гарантированно дружеским отношениям без всякого подвоха». Он сделал небольшую театральную паузу. А я тут же подумал, интересно, и что это он сейчас планирует мне предложить? Сразу мне было трудно сообразить, какие такие гарантии истинного дружелюбия я мог бы от него получить. Заложников, что ли, как в старину практиковалось. Интересно даже стало, сможет ли он меня сейчас удивить. И таки он смог. Насколько я знаю, ваш старший брат Корнел, бывший лидер клана Дерзких, не женат. «Уверен, вы помните, что у меня в Академии на втором курсе с вами учится моя единственная дочь Ойри. Сына у меня нет. Наследовать клан по мужской линии некому. Не буду скрывать, для меня лучший вариант, если моя дочь выйдет замуж за достойного молодого человека, который, когда я решу отойти от дел, возглавит клан воздушников. Так что это как раз тот брак, который сделает вражду между нами в будущем невозможной. А впоследствии... Я надеюсь, мы распространим максимально союзные отношения не только лично между нами и между Ойри и Корнелом, но и на сотрудничество между нашими кланами. Да уж, вот так сюрприз. Сюрприз всем сюрпризом. Что тут еще сказать? Ничего подобного я услышать, конечно же, от клан-лидера воздушников никак не ожидал. Похоже, он всерьез намерен замириться. Такими вещами не шутит. Единственная дочь все же. И да, Ойри, я тоже прекрасно знаю, конечно, как мне ее забыть, если Даркон ее использовал для того, чтобы одурачить моего соседа Схама и сделать все, чтобы он добровольно пошел на убой к нанятому Дарконом убийце. Я тогда, кстати, очень неплохо прошелся по фигуре Ойри в том памфлете, что мы распространили по Академии, а затем он разошелся и по всему Аргенту, вызвав немало насмешек над воздушниками. Так что даже с этой стороны есть о чем подумать, не говоря уже о самой возможности такого брака и альянса между кланами на его основе. Спасибо за этот разговор и сделанное предложение по поводу моего брата, ваше сиятельство, — вежливо сказал я. Как вы понимаете, теперь мне нужно его обдумать и, конечно же, посовещаться с моим собственным братом. Хоть я и клан-лидер, но против его воли идти не смогу. «Конечно же, я понимаю ваше сиятельство», — ответил мне клан-лидер воздушников. «Я вполне доволен уже тем, что у нас с вами был сейчас этот разговор, и что вы положительно отнеслись к моему предложению об отказе от вражды, которая портила отношения между нашими кланами». На этом мы закончили разговор. «Так, а вот теперь мне нужно где-то присесть и спокойно все обдумать, разложив по полочкам. Так...» Первый момент по Ойри. Является ли ее участие в убийстве Схама непреодолимым препятствием для подобного рода брака с Корнеллом? Прикинув все за и против, я решил, что нет, не является. Ойри в тот момент была не дочерью главы клана, как сейчас, а всего лишь дочерью одного из членов Совета Старейшин. При той жесткой дисциплине, что существует у воздушников, как у клана из первой десятки, если ей отдали приказ одурачить Схама, то она должна была его выполнять. Вариантов у нее не было. Тут не стоял вопрос, хочу или не хочу. Если ты член клана и учишься в академии, ты должен выполнять приказы наследника клана, даже если он полный придурок, так уж принято. Тем более этот приказ мог быть отдан и клан-лидером, если Даркон обращался к своему отцу за содействием в своих интригах против нас. Тут уже вообще без вариантов ослушания. Далее. Следующий момент. Схам так и не стал моим другом. У него был этот шанс, но он благополучно упустил его, что в конечном счете и привело его к гибели. Схам, несмотря на всю свою любовь к книгам, которая мне откровенно импонировала, в любых сложных вопросах вел себя как ребенок. Я, Рабаш и Херди, мы все и вместе по отдельности его искренне предупреждали, что отношения с девушкой из клана воздушников, да еще и дочерью графа и красавицей, не могут быть для него ничем иным, кроме как ловушкой. Но он нас откровенно не уважал, считая какими-то хулиганами в академии, а себя относил к числу умников. И кто же, в конце концов, оказался умником? К сожалению, для него явно не он. Так что в отношении Ойри и речи не идет о кровной вражде или необходимости мести тому, кто отдавал ей приказы. Мы уже с лихвой отомстили. Следующий момент. А есть ли для нас вообще смысл в этом предлагаемом союзе через брак Корнелла? Определенные выгоды в этом браке для нашего клана на первый взгляд есть. Если война с высшими демонами начнется, как и в прошлый раз, через 11 лет, то к этому времени вполне есть шансы, что граф Ленс решит удалиться на покой и передать бразды своей власти над кланом Корнеллу, женатому на его дочери. Воздушники все же клан из десятки. У них есть два грандмага и десятки архимагов. И это та сила, которую теоретически можно было бы бросить против высших демонов после начала войны. К сожалению, как я сразу понял, размышляя над этим, сугубо теоретически. Потому что клан богатый, и практически у каждого из этих грандмагов и архимагов есть собственный магический питомец. Так что к тому времени все они уже будут гарантированно порабощены марконами и станут марионетками высших демонов. Ну и не говоря уже о том, что один из двух грандмагов — это герцог Медва, отец того самого Даркона, утративший пост клан-лидера из-за того некроманского ритуала, что мы изобразили в отношении его сына, когда разбирались с профессором Меркиным, Дарконом и еще одним их соучастником. Естественно, он всего этого не знает, ну а если однажды узнает, мало ли, не нападет ли он в тот же самый момент на абсолютно не ожидающего такого сценария Корнелла? Конечно, нападет. Так что рискованно посылать своего брата в клан, где в любой момент его могут неожиданно убить. Так, ладно, если гранд-маги и архимаги воздушников отпадают, то может ли быть еще какая-то польза от этого клана, чтобы нам имело смысл заключать с ними союз через брак Корнелла? Вроде бы, учитывая размер и статус клана воздушников, что-то полезное можно найти. Сотни рядовых членов клана, у которых недостаточно средств, чтобы приобрести себе марконы, и они не будут порабощены высшими демонами. Лаборатории, активы на миллионы золотых монет из различных земель, поместья, предприятий, раскиданных по всему Аргенту. И опять же, есть очень серьезный нюанс. Все эти рядовые члены клана, маги небольших разрядов, все они входят в те или иные семьи, что возглавляются грандмагами и архимагами, которые ко времени войны будут порабощены высшими демонами. Так что в начале войны, пока многие еще не будут верить в то, что марконы способны порабощать своих владельцев, все эти сотни магов будут послушно выполнять приказы своих привычных старейшин, которые будут работать на благо высших демонов. А Корнелл, Даже если станет к тому времени клан-лидером, окажется в полном одиночестве на совете старейшин, когда будет решаться вопрос о том, чью сторону занять — высших демонов или человеческой армии. Хотя что я вообще говорю? Корнелла к тому времени давно уже убьют. Он же будет единственным клан-лидером среди крупных кланов, у которого не будет собственного Маркона. И высшие демоны таких начнут убивать еще задолго до войны. Это, кстати, и меня касается. Хоть у меня Маркон есть, но сугубо формально. Так что даже если Корнеллу купить Маркона, но велеть с ним близко не общаться, он все равно, как и я, попадет в список тех, кого нужно уничтожить. Защищать и продвигать будут только тех, кто порабощен Марконом или имеет шансы на это. Ладно, для меня, в принципе, решение ясно. Не нужен нам этот брак. Не нужна нам эта связь с воздушниками через женитьбу Корнелла и Ойри. Правда, тут я подумал о том, что, возможно, беру слишком много на себя. Речь все же идет о возможной жене для моего брата. А мало ли, к примеру, Корнелл в нее все время был тайно влюблен и просияет, услышав о таком предложении. Не обязательно же ему в тот клан уходить. Он может Ойри к нам выдернуть. Нехорошо совсем получится, если я даже с ним это не обсужу, сразу же ответив отказом.